Она танцует в Сан-Франциско, я пою в Москве. Вся наша жизнь похожа на пари. Я знаю лишь три слова на английском языке. Она на русском знает только три. Love you, I love you.